Оливер повернулся и зашагал прочь прежде, чем его напряженное лицо смогло выдать какое-нибудь чувство. Майлз присел в грязи и позволил воздуху медленно выйти из него. «Так, и вот так. Значит, его поход закончился?» Ему захотелось походить и подумать, но ходить все еще было слишком больно. Он прохромал немного в сторону, стараясь не вторгнуться случайно на территорию какой-нибудь крупной группы, и сел, а потом и лег на землю, положив руки за голову и уставившись в перламутровое мерцание куполообразной крышки, запечатавшей их всех здесь. Он обдумал возможные пути действия. Один, другой, третий. Он обдумал их тщательно. Много времени это не отняло. «Я думал, ты не веришь в хороших и плохих?» Входя сюда, он заморозил, как ему казалось, свои эмоции для своей собственной безопасности. Но теперь он чувствовал, что его тщательно возвращенная беспристрастность ускользает. Он начинал ненавидеть этот купол в по-настоящему личном, интимном смысле. Эстетическая элегантность, форма, объединенная с функцией столь же совершенным образом, как яичная скорлупа, чудо физики — все это превращенное в инструмент пытки. Утонченной пытки. Майлз мысленно просмотрел правила содержания военнопленных, утвержденных Межзвездной правовой комиссией и подписанные Цитагандой. Определенное количество квадратных метров площади на человека? Да, это им явно предоставили. Пленный не может быть помещен в одиночное заключение на период более 24 часов? Точно, здесь нет уединения, если не считать уход в безумие. Темное время суток не более 20 часов? Это просто, вообще никакого темного времени суток. А вместо этого вечное сверкание полдня. Никаких избиений. Так и есть. Охранники честно могут заявить, что и пальцем не тронули своих заключенных. Вместо этого они просто наблюдают, как заключенные бьют друг друга. С изнасилованиями, запрещенными даже более жестко, без сомнения дело обстояло точно так же. Что касается двух стандартизованных МПК пайков на человека в день, то Майлз видел, что они могли с ними сделать. Майлз подумал, что разгул с пайками был особенно тонким мазком. Никто не мог отказаться от участия. Он почесал свой бурчащий живот. Враг, вероятно, зародил первый взрыв, послав неполную горку. А может и нет. Первый, кто схватил два пайка вместо одного, оставил другого без еды. Может, в следующий раз тот взял три, чтобы компенсировать предыдущую недостачу? И пошло-поехало. Разрушить любую надежду на порядок, столкнуть группу с группой, человека с человеком в свалку рукопашного боя, дважды в день напоминать об их беспомощности и деградации. Никто не смог себе позволить долго держаться в стороне, если только не желал принять медленную смерть от голода. Никакого принудительного труда. Ха, подтверждаем. Это потребовало бы установления порядка. Доступ к медицинскому персоналу. Точно. Медики из разных здешних подразделений должны быть где-то в этой толпе. Он по памяти еще раз прошелся по тексту этого параграфа. Бог мой, там и правда сказано персонал? Не медицинское обслуживание, а просто медицинский персонал. Голые доктора и медтехники с пустыми руками. Губы растянулись в невеселые усмешки. Точный список заключенных был должным образом предоставлен, как и требуется. Но никаких других сообщений. Сообщение. Отсутствие весточки с той стороны даже его может вскоре свести с ума. Это было не лучше молитвы, обращение к Богу, который никогда не отвечает. Неудивительно, что всех их, кажется, коснулась своего рода солипсическая шизофрения. Их сомнения заразили его. Есть ли там все еще кто-нибудь? Услышат ли и поймут ли его голос? А, слепая вера. Сила веры. Он сжал правую руку, как будто раздавливая скорлупу. «Это, — четко произнес он, — требует серьезного изменения планов».